Школа переживаний, школа представления. Трагедия Евдокии Лопухиной. Так случилось, что в конце октября, в начале ноября у нас был небольшой перерыв в съемках. Я была так счастлива увидеться с моей семьей и с моим Митюшей, я вам передать не могу. А еще я была так счастлива, что я выбралась на свои величайшие репетиции с Анатолием Васильевым для спектакля «Серсо». Это абсолютно шедевральный исторический спектакль. Максимилиану разрешали посещать репетиции. Для него это было постижением чего-то невероятного. Всегда, когда у него была возможность, он находился в нашем малюсеньком зале, всего лишь на 80 зрителей. А когда пошли спектакли, он присутствовал на спектаклях. Он учился. Он понимал, что режиссерский разбор Анатолия Васильева совершенно иной, что наши актеры не играют, они проживают жизнь своих персонажей. И даже глубже создается впечатление, что зритель случайно оказывается внутри чьей-то жизни. Я объясняла ему, что этот спектакль мы репетировали 3 года, что каждое утро мне нужно было вставать и идти на разминку. На урок джазового танца 1,5 часа каждый день. Мы работали в театре на Таганке, и Васильев отпускал нас по домам прямо перед закрытием метро. Ровно в 00:50. То есть без 10:00 ночи мы еле успевали забежать в последний поезд. И за нами все закрывалось. Макс понимал, что происходит что-то гениальное. И в дальнейшем он оказал огромную помощь нашему спектаклю. Итак, нас приглашают на фестиваль в Штутгарт, и наш спектакль признает лучшим спектаклем декады всей Европы. И после этого начались невероятные ошеломляющие гастроли по всем странам мира. Париж, Лондон, на лучших сценах Голландии, Италия. Было все через букву «Ф», как я люблю говорить. Но сейчас речь не о спектакле. Сейчас я хотела бы рассказать об одной из последних сцен появления моей героини в фильме «Петр Великий». Это была сцена после того, как Петр отправил свою жену в монастырь. Ей было тогда 65 лет. И вот они стоят друг перед другом, и Евдокия обвиняет его в жестокости. Эта сцена была написана поистине гениально. Она показывала весь спектр страданий женщины, матери, царицы, у которой забрали трон, у которой отняли и убили сына, не отпустили на похороны собственного ребенка, избивали и издевались над ней, обещали отдать стрельцам на утеху до их казни. После смерти Петра к ней пришли в монастырь и предложили корону. Но она сказала: «Стара я уже для этого». Вот так судьба, вот так женщина. Даже поверить невозможно в силу ее духа. В этой сцене Евдокия Лопухина была благороднее и сильнее своего выпендривающегося мужа. Так было написано. Я, как умная девочка, сразу же принесла эту сцену Анатолию Александровичу Васильеву, у которого я училась режиссуре в течение 3 лет, пока мы репетировали спектакль «Серсо». У него я научилась главному, тому, чем мало кто владеет в нашей стране, режиссерскому разбору и разбору роли. Потому что актеры Васильева никогда не играли текст, он шел на автомате. Мы всегда были внутри для истины и для смысла. И когда Васильев разобрал мне эту сцену, я, дурочка наивная, чистая девочка, рассказала Максу, как гениально это будет сыграно и какая гениальная сцена есть у нас с ним в руках. И это был мой первый урок. Динь-динь-динь, колокольчик. Кто такой Максимилиан Шелл на самом деле? На следующее утро он встал раньше всех. Сделал так, чтобы его загримировали чуть ли не в 3-4 часа утра и до начала съемок. Он уже был на съемочной площадке вместе со своим лучшим другом, оператором фильма Витторио Стораро. Они подготовили сцену совершенно по-другому. Максимилиан отрежиссировал ее, используя весь свой международно признанный режиссерский талант. Эх ты, Максимилиан, талант дается человеку, чтобы его использовали в правильном направлении. Они проложили рельсы, поставили на них камеру, и всю эту сцену любви, обиды, неимоверных страданий, все то, что должна была Евдокия высказать своему мужу, срежиссировали совершенно иначе. По замыслу Максимилиана мы оказались в церкви. Вокруг стояли толпы восторженных бояр, поэтому никакого скандала быть не могло. Он торжественно держал меня за руку, его рука, как мыс корабля, вела нас вперед, и всю эту великолепную сцену, весь этот неимоверный текст мы проговаривали практически в полголоса. Да, Макс — великий режиссер, а я что? Я даже сорваться не имела права. И вот мы надеваем маски и снимаем. И все это ни о чем. Он лишил сцену исторической возможности проявиться. И он лишил меня возможности поставить потрясающе гениальную завершающую точку в моей роли русской царицы Евдокии Лопухиной. Колокольчик прозвенел. Мне было так обидно. Я ушла. Я долго плакала. Я не хотела его видеть. Это было жестоко. Я уже встречалась с профессиональной ревностью, но с такой... Это была ревность, страх. Макс понимал, видя меня в спектакле Васильева, что я не просто девочка. Он понимал, что школа у меня совершенно другая, и она истинная. Потому что школа Константина Сергеевича Станиславского, не будем забывать нашего великого педагога, и вся система Станиславского лучшая на планете. И многие говорят, что вот американские артисты потрясающие, но не будем забывать, что Страсберг, у которого учились Мэрилин Монро, Марлон Брандо, Аль Пачино, и практически все американские звезды, которых мы знаем, всегда повторял одно и то же. Я просто адаптировал систему Станиславского. Станиславский сравнивал две школы. Школу представления и школу переживания. Можно идти с холодным красивым видом в соболях, представлять себя кем-то и быть прекрасным, и все равно не произвести ни малейшего впечатления в душе зрителя. А можно стать своим героем, совершенно другим человеком, и переживать с ним свою судьбу. Школа переживания по силе эмоций – это совершенно другая школа. И наша сцена была написана именно для школы переживания. А Максимилиан – мастер другой школы, и он устроил из этого эпизода представление. Но правда в том, что только свита играет короля. Очень-очень грустно. Первый колокольчик с Максимилианом. Интересно. По закону притяжения или нет, но в моей жизни все так и произошло. После нашего расставания я оказалась в 18-летнем целибате, но это будет позже. А пока...